12. «Нельзя сказать, чтобы вам ужасно, как понравился этот тип», — заметил Тед Каллин, когда Грант по телефону закончил свой рассказ. «Разве? Ну, может, он мне и не по вкусу. Слушайте, Тед, вы уверены, что не имеете никакого представления, даже если покопаться в самых дальних закоулках вашего мозга, где Билл мог остановиться?» «У меня нет закоулка в мозгу, у меня есть лишь узенькое пространство во лбу, где я храню только самое нужное. Несколько номеров телефонов, одна дюмолитва. Ладно, я бы хотел, чтобы завтра вы прошлись по наиболее вероятным местам, если вы не против». «Конечно, конечно, я все сделаю, все, что вы скажете. Хорошо, у вас есть ручка?» «Вот список». Грант продиктовал Теду название 20 с небольшим отелей, исходя из предположения, что молодой человек, приехавший из пустыни или крошечного провинциального городка, будет искать для себя караван-сарай, который был бы достаточно большим, веселым и не слишком дорогим. Просто для ровного счета Грант добавил пару самых известных дорогих. Молодые люди в кармане, у которых деньги, полученные за несколько месяцев работы, бывают иногда экстравагантны. «Думаю, обойдемся этими», — сказал Грант. «А что, есть еще?» «Если он не остановился ни в одном из этих, тогда мы потонули, потому что нам придется обследовать все отели в Лондоне, чтобы найти его, не говоря уж о пансионах». «Окей. Я начинаю завтра с утра. Мистер Грант, мне хочется сказать вам, как я благодарен вам за все, что вы для меня делаете. Вы тратите свое время на то, что никто другой сделать бы не смог. Я хочу сказать, к чему полиция не притронулась бы, если б не вы. Послушайте, Тед, я не склонен к благотворительности. Я делаю то, что доставляет мне удовольствие, возбуждает мое любопытство. Я наслаждаюсь этим всем от души. Если бы это было не так, поверьте, меня не было бы в Лондоне. Сегодня я спал бы в клюне. Так что доброй ночи, спите спокойно, мы с вами расколем этот орешек». Грант повесил трубку и пошел посмотреть, что миссис Тинкер оставила на плите. Это оказалась картофельная запеканка с мясом. Грант отнес ее в комнату и рассеянно съел. Мысли его были по-прежнему прикованы к Ллойду. Что было знакомого в Ллойде? Грант прокрутил в уме эти несколько минут, прежде чем впервые ощутил чувство узнавания. Что делал Ллойд? Отодвигал панель книжного стеллажа, отодвигал ее элегантным жестом, сознавая его изящество, слегка любуясь самим собой. Что было здесь такого, что вызвало ощущение, будто это очень хорошо знакомо? Было кое-что даже еще более странное. Почему Ллойд спросил, на чем, когда он упомянул строчки, нацарапанные Кенриком? Такая реакция, конечно же, совершенно неестественна. Что в точности он сказал Ллойду? Он сказал, что его интерес к Кенрику был вызван несколькими нацарапанными им стихотворными строчками. Нормальный отклик на это должен был звучать стихотворными строчками. Ключевым словом во фразе было слово «строчки». То, что они были нацарапаны, имело второстепенное значение. И то, что человек отреагировал на эту информацию вопросом «на чем?», было необъяснимо. Если не считать того, что человеческая реакция вообще необъяснима. По опыту Грант знал, что иногда во фразе важными оказываются несущественные, не относящиеся непосредственно к делу слова. Весьма удивительные и полезные открытия лежали в области между утверждением и тем, что они следуют из предыдущего. Почему Ллойд спросил, на чем? Грант отправился спать, так и не решив эту проблему. С тем он и заснул. Утром он начал обзванивать всех специалистов по аравии, и к концу этой охоты вовсе не был удивлен, что она не дала никакого результата. У тех, для кого изучение аравии было просто хобби, очень редко имелись деньги, чтобы поддерживать чужие идеи. Они сами искали кого-нибудь, кто субсидировал бы их работу. И единственный шанс заключался в том, что кто-то из них настолько заинтересовался сделанным предложением, что согласился поделиться полученными деньгами. Но ни один из этих людей никогда не слышал ни о Чарльзе Мартине, ни о Билли Кенрике. К Линчу Грант закончил свой опрос и теперь стоял, глядя в окно, и ждал звонка. Теда Каллина, раздумывая, выйти ли поесть где-нибудь или попросить мисс Тинкер сделать ему омлет. День был опять серым, но дул легкий ветерок, и в воздухе стоял запах влажной земли, напоминавший о деревне. «Хороший день для рыбалки», — отметил про себя Грант. На какой-то момент он пожалел, что не шагает сейчас по пустоши к реке, вместо чтобы воевать с лондонской телефонной сетью. И даже не обязательно, чтобы это была река. Он уселся бы после полудня в дырявую лачонку на Лоханду, имея Пэта в качестве компаньона. Грант повернулся к письменному столу и стал приводить в порядок вскрытую, уже прочитанную утреннюю почту. Он наклонился, чтобы бросить разорванные листы и пустые конверты в корзину для бумаг, и на полпути застыл. Вот оно! Грант понял, наконец, кого напомнил ему Хэрон Ллойд. Крошку Арчи. Было так неожиданно и так смешно, что он плюхнулся на стул и расхохотался. Что общего у Арчи с элегантным, утонченным человеком, каким был Хэрон Ллойд? Крушение надежд? Конечно же, нет. То, что они были оба иностранцами в странах, которым посвятили себя, нет, слишком натянуто. Должно быть что-то гораздо более близкое. Потому что Ллойд напомнил ему именно крошку Арчи. Теперь он в этом не сомневался. Грант ощутил ни с чем не сравнимое облегчение, которое наступает, когда вспоминаешь что-то, ну, чье-то имя, да то ли ускользавшее из памяти. Да, крошку Арчи. Но чем? Что общего у этой столь непохожей друг на друга пары? Жесты? Нет. Фигуры? Нет. Голоса? Так, что ли? «Тщеславие, болван!» — сказал Гранту его внутренний голос. «Да, верно. Тщеславие. Патологическое тщеславие!» Грант сидел, не шевелясь, и думал. Он больше не веселился. «Тщеславие. Первое, что требуется для совершения преступления. Постоянный фактор, присутствующий в образе мышления преступника. Если только предположить, что...» Телефон у локтя Гранта неожиданно заурчал. Звонил Тед. Он сказал, что добрался до номера 18 и теперь чувствует себя глубоким-глубоким стариком. Но что в жилах у него течет кровь пионеров, и он продолжает поиски. Прервите их ненадолго. И приезжайте, и пойдем куда-нибудь поесть. О, я уже съел свой линч. Пара бананов и молочный коктейль на Лейчестер-сквер. Боже милостивый! — воскликнул Грант. А что такого? Крахмал. Вот что. Немножко крахмала не помешает, когда ты уж слишком размяк. А как ваши успехи? Никак. Если он отправился на север к кому-то, кто обещал ему поддержку, то, вероятно, это был просто любитель, а не человек, всерьез занимающийся Аравией. О, ну ладно, я пошел дальше. Когда мне теперь позвонить вам? Как тогда идете до конца списка? Я дома и буду ждать вашего звонка. Грант решил довольствоваться омлетом, и пока миссис Тинкер готовила его, расхаживал по гостиной, позволяя мыслям витать, изобретая самые немыслимые теории, тут же спускаясь обратно на землю, на уровень здравого смысла. Это было похоже на бег телеграфных проводов, и смотреть на них из окна вагона, как они все время летят, вперед летят и постоянно притягиваются обратно. Если только у них была отправная точка. Что, если Тед доберется до конца списка, и все впустую? И через несколько дней надо возвращаться на работу. Грант перестал рассуждать о тщеславии и его возможных последствиях и стал высчитывать. Сколько времени потребуется, чтобы обследовать оставшиеся 4 отеля? Однако раньше, чем Грант успел покончить с половиной омлета, Тед явился сам. Он был в упоении от успеха, и вид у него был торжествующий. «Не знаю, как в связи с Биллом вам пришла в голову эта маленькая скучная дыра», — заявил он. «Но вы оказались правы. Там-то он и остановился». «Что это за маленькая скучная дыра?» «Пентленд! С чего вы о нем вспомнили?» «У него международная репутация. У этого?» «И англичане останавливаются там из поколения в поколение. Очень похоже. Значит, Билл Кенрик поселился в нем». этим он мне нравится еще больше, чем раньше. — Да, — протянул Тед чуть более спокойно. Упоение триумфом потихоньку спадало. — Мне бы так хотелось, чтобы вы познакомились с Биллом. Не найти никого лучше Билла. Садитесь и выпейте кофе, нейтрализуйте ваш молочный коктейль. Может, хотите чего-нибудь покрепче? — Нет, спасибо, лучше кофе. — Действительно пахнет, как настоящий кофе, — добавил Тед удивленно. Билл выехал 3 марта. — Вы спросили про его багаж? — Конечно. Они сначала ничего не хотели искать, но потом вытащили весь грозбух размером с книгу судьи и сказали, что мистер Кендрик ничего не оставлял ни в кладовой, ни в сейфе. Значит, он отнес вещи в камеру хранения на вокзал, чтобы иметь их под своей рукой, когда вернется из Шотландии. Если он рассчитывал, вернувшись, улететь самолетом, тогда, я думаю, он оставил вещи на Юстонском вокзале, чтобы сразу забрать их по пути в аэропорт. Если же он собирался ехать морем, то, скорее всего, отвез багаж на вокзал Виктория, перед тем, как явиться на Юстон. Билл любил море. Средний, он не умирал по нему, зато у него была страсть к паромам. Паромам? Ну да, кажется, это началось, когда он был в маленьком городке, который назывался Помпеи. Знаете, где это? Грант кивнул. Билл все время проводил на пароме, где возили за пенни. За полпенни, наверное. Ну, все равно. Так что вы думаете, он выбрал паром? Ладно, можно попробовать. Если он опаздывал на свидание с вами, мне кажется, он бы полетел. Вы узнаете его чемоданы? Ну да, мы с Биллом жили вместе в бунгало-компании. Я помогал ему паковать чемоданы. По правде сказать, один из них мой, если уж на то пошло. Он просто взял оба. Он сказал, что если мы купим много вещей, можем купить и чемодан для... Голос Теда вдруг сорвался, и он уткнулся в чашку с кофе. Это была большая, широкая чашка с розовым трафаретным китайским рисунком. Марта Халлард привезла ее Гранту из Швеции, зная, что он любит пить кофе из больших чашек. Мне очень удобно было утыкаться, если нужно было скрыть свои чувства. «Понимаете, у нас нет билета, чтобы востребовать чемоданы, а я не могу использовать официальные пути. Но я знаю многих служащих на больших вокзалах, и, может, смогу уговорить их помочь нам потихоньку. А вашим делом будет найти их». Билл был любителем наклеек, как вы думаете? Наверное, он налепил наклейки на вещи, которые оставлял. А как вы считаете, почему у него в бумажнике не было квитанции из камеры хранения? Вещи мог сдать туда кто-то другой. Тот, кто провожал его на Юстонском вокзале, например. Этот парень, Мартин. Могло быть и так. Если Билл одолжил у него документы для этого странного маскарада, он должен был потом вернуть их. Может быть, Мартин собирался встретиться с ним в аэропорту или на Виктории, или еще где-нибудь, откуда Билл собирался уезжать из Англии, принести чемоданы и забрать свои бумаги. — Угу. Это похоже на правду. А мы не можем известить этого Мартина о смерти Билла? — Не думаю, что он откликнется. Одолжил документы непонятно зачем и теперь остался без удостоверения личности. — Да. Наверное, вы правы. Во всяком случае, в этом отеле он не останавливался. — Откуда вы знаете? — спросил Грант удивленно. — Я посмотрел карту регистрации, когда искал подпись Билла. — Вы зря теряете время в вокал, Тед. Вам бы у нас работать. Но Тед не слушал. — Вы не представляете, какое это было странное чувство? Вдруг увидеть почерк Билла вот так среди всех этих чужих имен у меня дыхание перехватило. Гран взял со стола снимок кратера с руинами и положил его перед Тедом. Эрон Ллойд думает, что Билл видел вот это. Тед посмотрел на снимок с интересом. Странно выглядит, правда? Очень похоже на рухнувшие небоскребы. Знаете, пока я не увидел Аравию, я думал, что небоскребы изобрели в Соединенных Штатах. А некоторые из этих древних арабских городов совсем как Empire State, только в уменьшенном масштабе. Но ведь вы говорили, что это не может быть тем, что видел Билл. Да, с воздуха должно быть отчетливо видно, что это такое. Вы сказали об этом Ллойду? Нет, я просто слушал, что он говорит. Почему он вам так не понравился? Я не говорил, что мне не нравится. Не обязательно говорить. Грант поразмыслил, анализируя, как всегда, свои ощущения. Я нахожу тщеславие отталкивающим. Как человек я чувствую к нему отвращение, как полицейский я ему не доверяю. Но это безобидная слабость, — пожал плечами Тед, как бы призывая к терпимости. Вот тут вы ошибаетесь. Это крайне разрушительная черта. Когда вы говорите «тщеславие», вы имеете в виду тех, кто восхищает собой, глядя в зеркало, и покупает вещи, чтобы украшать ими себя. Но это лишь человеческая черта характера. Истинное тщеславие — нечто совершенно иное. Тут речь идет не о человеке, а о личности. Тщеславие говорит: «Я должен это иметь, потому что я — это я». Странная штука, потому что она неизлечима. Вам никогда не убедить тщеславие, что еще кто-то хоть что-нибудь значит. Она просто не поймет, о чем вы говорите. Оно скорее убьет человека, чем станет терпеть неудобства какие-либо полгода. Но это же болезнь. Совсем нет, с точки зрения тщеславия. Конечно, нет в медицинском смысле. Это просто логика тщеславия. Это, как я сказал, страшная черта, и она является основной чертой всякой криминальной личности. Преступники, настоящие преступники, а не тот маленький человечек, который, дойдя до крайности, подделывает счет или убивает жену, заставив в постели с другим. Настоящие преступники. Та же широко разница по внешнему виду, вкусам, уму и методам, как и все остальные люди, но у них есть одна общая черта — их патологическое тщеславие. Тед, похоже, слушал вполуха. Полученные им сведения направили его мысли по особому пути. — Послушайте, мистер Грант, — сказал он, — вы говорите, что этому Ллойду нельзя верить. Грант долго молчал. — Если б я знал, — произнес он наконец. — Если б я знал. — Ладно, — протянул Тед. — Это выставляет вещи в другом свете, ведь так? — Да, я сегодня утром много размышлял. Наверное, я видел в преступниках так много тщеславия, что для меня уже стало пунктиком не доверять ему ни за что. Внешне Харрона Ллойда не в чем упрекнуть. Более того, он достоин восхищения, у него прекрасная репутация. Живет он просто, у него великолепный вкус, что означает наличие природного чувства меры, и он достиг высот, которые могут удовлетворить самую эгоцентрическую душу. А вам все же кажется, здесь что-то неладно. Помните маленького человечка в отеле в Моймуре, который пытался обратить вас в свою веру? Это преследуемая Шотландия. Маленький человечек в килтах. В килте, — поправил Грант автоматически. Так вот, Ллойд почему-то вызывает у меня такое же чувство, как Арчи Браун. Это абсурд, но это сильнее меня. От них исходит одинаковый... Он поискал слово. «Дух», — подсказал Тед. «Да, именно. От них исходит один и тот же дух». После долгого молчания Тед спросил. «Мистер Грант, вы все еще придерживаетесь мнения, что то, что произошло с Биллом, несчастный случай?» «Да, потому что нет никаких доказательств противоположного. Я готов поверить, что это не несчастный случай, если увижу в том хоть какой-то смысл. Вы умеете мыть окна?» «Что делать?» «Мыть окна. Наверное, справился бы, если по-настоящему приперло», — ответил Тед, уставившись на Гранта. «А что? Может быть, придется заняться этим, чтобы добраться до финиша. Пошли забирать чемоданы. Надеюсь, что в этих чемоданах мы найдем всю необходимую нам информацию». Я сейчас вспомнил, что Билл заказал билет в Скоун за неделю до отъезда. Может, его знакомый в Шотландии не мог с ним встретиться раньше 4-го? Может быть. Во всяком случае, все бумаги и личные вещи Билла лежат в одном из этих чемоданов. Я надеюсь, что там будет и дневник. Но Билл не вел дневника. Другого рода. Вроде встретиться с Джеком в 15:00, позвонить Тутсу в 7:30. — А, это, да, я думаю, такая книжка у него была, если он мотался по Лондону в поисках поддержки. — Братцы, может быть, это все, что нам нужно? — Это и есть все, что нам нужно, если она там есть. Но не было ничего. Вообще ничего. Они бодро начали с очевидных мест. Юстон, аэропорт, Виктория. Радовались, что так хорошо срабатывала формула. «Хелло, инспектор, чем могу быть полезен?» «Вот вы можете помочь моему молодому другу из Америки?» «Да. 1 на 3:30?» «У нас есть 1 на 3:30. Он хотел бы узнать, не оставлял ли здесь его приятель свои чемоданы. Вы не будете против, если он пойдет и посмотрит? Мы ничего не тронем, просто посмотрим». «Что же, пока еще это разрешается в нашей стране. Хотите верить, хотите нет. Идите за мной, пожалуйста». И они шли. Каждый раз шли, и каждый раз ярусы багажа глядели на них презрительно и отчужденно. Так независимо могут выглядеть только вещи чужих людей. Потом, отрезвевшие и полные дурных предчувствий, они побывали в менее вероятных местах. Поначалу они надеялись найти дневник, личные бумаги. Теперь их устроило бы, чтобы они просто увидели эти чемоданы. Но ни на одной из полок знакомых чемоданов не было. Так ошеломило Теда, что Гранту с трудом удалось увести его из камеры хранения, которую они посетили последней. Тед все ходил и ходил между рядами полок, уставленных вещами, и не хотел верить очевидному. «Они должны быть тут», — твердил он, — «они должны быть тут». Но их тут не было. Когда Грант с Тедом, сбитые с толку, проигравшие свою последнюю ставку, вышли на улицу, Тед сказал: «Инспектор, я хотел сказать, мистер Грант, где еще можно оставить свои вещи, когда выписываешься из отеля? У вас есть эти запирающиеся персональные ящики?» «Есть, но не только на короткое время. А те, кто хочет поставить чемодан на час или два, пока занимается делами». «Тогда где вещи Билла? Почему их там нет, где не должны быть?» «Не знаю, может, они у девушки?» «Какой девушки?» «Не знаю. Билл был молодой, интересный, холостой, наверняка пользовался большим успехом». «Да, конечно, может быть, так оно и было. Ой, я совсем забыл». Лицо Теда потеряло печально растерянное выражение. Он взглянул на часы. Это было время почти обеда. Он поймал взгляд Гранта и, казалось, смутился. «Нет, я не пойду. У меня свидание с девушкой из молочного бара. Но если вы считаете, что от меня еще может быть прок...» Отправив Теда на свидание с подружкой из молочного бара, Грант почувствовал некоторое облегчение. Уж очень было похоже на то, будто рядом с тобой все время вертится печальный щенок. Сам Грант решил отложить немного свой обед и пойти повидаться кое с кем из своих приятелей из городской полиции. Он вошел в участок на Аствик-стрит, и там его приветствовали той же фразой, которую он слышал сегодня всю вторую половину дня и весь вечер. «Хелло, инспектор, чем мы можем быть вам полезны?» Грант ответил, что не могли бы сказать, кто сейчас полицейский на участке, куда входит Бритлейн. Выяснилось, что на участке там П.К. Битль, и если инспектор хочет встретиться с ним, то в данный момент он находится в буфете, где подают сосиски с картофельным пюре, его номер 13. Грант нашел номер сидящим за столом в дальнем конце зала. Перед ним подпертой тарелкой была раскрыта грамматика французского языка. Глядя на то, как он сидит тут, не подозревая ни о чем, Грант подумал, как изменились лондонские полицейские. Как тип за короткий период в четверть века. Он и сам был и знал это одним из новой породы. Факт, который бывал им очень полезен в самых разных случаях. П.К. Битль оказался худеньким, темноволосым пареньком из округа Даун. У него была матовая, болезненно-желтоватая кожа и приятно успокаивающая медлительная речь. Французская грамматика, медлительность речи. Грант почувствовал, что П.К. Битль готовится к великим делам. Когда Грант представился, парень начал вставать, но Грант сел и сказал: «Есть одно небольшое дело, в котором вы могли бы мне помочь. Мне бы хотелось знать, кто моет окна на Бритлейн 5. Может быть, вы проспрашиваете, если...» «В доме мистера Ллойда?» — спросил паренек. «Ричардс моет». «Да, вот так. У П.К. Битля и правда есть будущее. Надо будет последить за П.К. Битлем». «Откуда вы это знаете?» Когда я на дежурстве, я часто встречаюсь с ним. Он держит свою тележку и все снаряжение в бывших конюшнях, там, где дальше по Бритлейн. Грант поблагодарил многообещающего будущего офицера полиции, пошел искать Ричардса. Ричардс, как рассказал Пэк Абитель, жил на верхнем этаже того же дома, где хранил свою тележку. Ричардс был ветераном войны. Хромал. Одна нога у него была короче другой. Холост. Дом у него жил кот. Хранилась коллекция фарфоровых кружек. А его страстью была игра в дротики. Похоже, Пэк Абитель, лишь недавно приехавший из округа Даун, знал все про жителей своего участка. На углу Бритлейн находился кабачок «Солнышко», где Ричард сметал дротики. И Грант отправился в «Солнышко». Встреча должна была быть совершенно неформальной, и обстановка поэтому требовалась неформальной. Грант не знал ни «Солнышко», ни его владельца, но надо было только тихо посидеть, показывая, что он умеет вести себя, поиграть в дротики, а от этого до спокойной беседы с Ричардсом только один шаг. Но чтобы сделать этот шаг, ушла пара часов. Но вот они сидят с Ричардсом за столиком в углу, и перед ними стоят кружки с пинтой пива каждая. Грант все не мог решить, вытащить ли свою карточку и воспользоваться своими официальными правами для столь неофициального дела, или превратить это просто в услугу, которую за небольшую компенсацию оказывает один ветеран другому, как вдруг Ричардс сказал. — А вы, похоже, с годами не очень-то прибавили в весе, сэр. — Мы встречались? — спросил Грант, досадуя на себя, что не помнит лица Ричардса. — Кемберли, так давно, что не вспомнить. — И не беспокойтесь, что забыли меня, — добавил он, — потому что вы вряд ли меня вообще видели. Я был поваром, а вы все еще в армии. — Нет, я полицейский. — Бросьте шутить. — Ладно, ладно, я всегда говорил, что вы без ума от департамента расследования. Теперь-то я понимаю, почему вам так хотелось затащить меня в уголок. А я-то думал, что это моя ловкость с дротиками вас покорила. Грант рассмеялся. — Да, вы можете помочь мне, но это не официальное дело. Вы не возьмете с собой завтра ученика за небольшое вознаграждение. — Какие-нибудь определенные окна? — спросил Ричард после минутного раздумья. Номер 5 по Бритлейн. «Ха-ха!» — воскликнул Ричард весело. «Я сам ему заплачу за это». «Почему?» «Этому ублюдку никогда не угодить. Тут нет никакой жульнической проделки, а?» «Ни жульничества, ни проделки. Из дома ничего не пропадет, и урона никого не будет нанесено. Я ручаюсь за это. А если вам так будет спокойнее, составим письменный контракт». «Мне достаточно вашего слова, сэр, и ваш парень может получить привилегию вымыть окна мистера Болтуна Ллойда даром». Он поднял свою кружку. «За стариков! Равнение направо, в котором часу придет ваш ученик?» 10 утра подойдет?» «Давайте в 10:30. Ваш возлюбленный выходит из дома по утрам в 11:00. Очень осмотрительно с вашей стороны». «Я уже покончу с окнами, которые мою рано утром, и встречу вашего парня у своего дома, Брит Мьюз 3, 10:30». Сегодня было бесполезно пытаться дозвониться до Теда Каллина, поэтому Грант попросил дежурного в Вестморленде передать Теду, чтобы тот пришел к нему домой сразу после завтрака. Потом он съел, наконец, свой обед и, удовлетворенный, пошел спать. Уже засыпая, он услышал, как голос в его мозгу произнес, потому что он знал, что писать было не на чем. — Что? — спросил Грант, очнувшись. — Кто знал? — Ллойд. — Он спросил, на чем? — Да, ну и что? — спросил, потому что он поразился. Это и правда прозвучало, как будто он очень удивлен. Он и был удивлен, потому что знал, что писать было не на чем. Грант лежал и размышлял над этим.